139. Матерь Агни-йоги. Правильно, правильно, правильно. Все возможности, обещанные нам на земле встречи, увы, не состоявшиеся, можно отнести не на какое-то отдаленное будущее, но именно на сейчас и в условиях тонких. Все осуществимо и в настоящее время, но не на плане земном. Все устремления, мечты и надежды переносятся в условия внеплотные, и мечта становится уже не мечтой, а реальностью надземного мира. Значит, весь комплекс чувств переносится выше, и желанное слияние и близость сознаний осуществляются вне ограниченности плотных условий. Ведь все равно наша земная встреча была бы короткой, а потом опять разлука и острое горе утраты. Тонкую же близость даже смерть не может прервать. В духе все возможно. В духе я близко, в духе и будем утверждать нашу связь с новой силой и с новым пониманием безграничных возможностей духа. Всю нежность и ласку и заботу, которую сын мой хотел мне на земле оказать, я радостно и всем сердцем принимаю в сферах моих для вязчего укрепления связующих нас нити. Шлю всю ласку моего сердца, любовь и заботу, и трижды утверждаю тебя в желании твоем стать ко мне еще ближе. И растущая любовь и преданность великому сердцу послужат нам прочным связующим звеном. Сперва укрепимся взаимно, а потом и энергии счастья пошлю, чтобы помочь в сердце силы найти, с честью и огненно выполнить предстоящую миссию жизни. Великое поручение ждет сына, к приятию его и готовлю.